И в то же время он подумал, какая-то чушь. Только что он был уверен, что разгадал подоплеку этой комедии, просто его хотят одурачить. И вот сейчас ему в голову пришел один довод, который опрокинул все. Если она, предположим, и вправду хотела заставить их поверить, что ее ранили здесь, у Мануэля, и вытянуть у него некоторую сумму, пообещав не сообщать об этом полиции, но уж он-то не попался бы на эту удочку, хотя и побывал однажды в тюрьме, какого же черта она примчалась сюда утром с уже покалеченной рукой? Это неправда. Неистово тряся головой, она порывалась встать, более пришлось помочь Мануэлю удержать ее. В вырез ее костюма было видно, что на ней нет комбинации, а только белый кружевной лифчик, и что кожа у нее на груди такая же золотистая, как и на лице. Наконец, она отказалась от мысли встать, и Мануэль с Болю отошли в сторону. Надевая очки, она продолжала твердить, что это неправда. Что неправда? Сегодня утром у меня ничего не было с рукой. А если бы даже и было, то вы не могли бы этого увидеть. Я находилась в Париже. Ее голос снова зазвучал звонко, а в манере держаться опять появилось что-то надменное. Но Мануэль понимал, что это была вовсе не надменность, а лишь усилие сдержать слезы и в то же время выглядеть настоящей дамой. Она пристально разглядывала свою неподвижную левую руку и странный рубец на ладони почти у самых пальцев. «Мадам, вы не были в Париже?» — спокойно возразил Мануэль. «Вам не удастся заставить нас поверить в это. Я не знаю, чего вы добиваетесь, но никого из присутствующих вы не убедите, что я лжец». Она подняла голову, но посмотрела не на него, а куда-то в окно. Они тоже посмотрели в окно и увидели, что Миетта заправляет какой-то грузовичок. Мануэль сказал, «Сегодня утром я чинил задние фонари вашего Тендерберда. Там отошли контакты». «Неправда». «Я никогда не говорю неправду». Она приехала на рассвете. Он пил на кухне кофе с коньяком и тут услышал гудки ее автомобиля. Когда он вышел, у нее было такое же выражение лица, как и сейчас. Спокойное, но одновременно настороженное, напряженное. Казалось, чуть тронь ее, и она заплачет. И в то же время всем своим видом она как бы говорила, «Попробуйте-ка, троньте, я себя в обиду не дам». Через свои темные очки она смотрела, как он засовывает полы своей пижамной куртки в брюки. Мануэль сказал ей, «Извините, сколько вам налить?» Он думал, что ей нужен бензин, но она коротко объяснила, что не в порядке задние фонари, что она вернется за машиной через полчаса. Она взяла с сиденья белое летнее пальто и ушла. «Вы принимаете меня за кого-то другого», — возразила дама. «Я была в Париже». «Вот тебе и на», — сказал Мануэль. «Ни за кого другого, кроме как за вас. Вы могли спутать машины. Если уж я чинил машину, я ее не спутаю ни с какой другой, даже если они похожи как близнецы. Мадам, это вы принимаете Мануэля за кого-то другого?» «Больше того, могу вам сказать, что, закрепляя контакты, я сменил винты, и сейчас там стоят винты Мануэля. Можете проверить». Сказав это, он резко повернулся и направился к двери, но Болю удержал его за руку. «Но ты ведь где-нибудь записал, что произошел этот ремонт, а?» «Знаешь, некогда мне заниматься всякой писаниной», — ответил Мануэль. И добавил, желая быть до конца честным. «Сам понимаешь, стану я записывать два жалких винтика, чтобы Феррант заработал еще и на них». Феррант был сборщиком налогов. Жил в той же деревне, и по вечерам они вместе пили аперитив. Будь он сейчас здесь, Мануэль сказал бы то же самое и при нем. Но ей-то я дал бумажку. Квитанцию? Да вроде того, вроде. Листок из записной книжечки, но со штампом. Все как полагается. Она смотрела то на Болю, то на Мануэля, поддерживая правой рукой свою вздувшуюся ладонь. Наверное, ей было больно. Не видя ее глаз, трудно было понять, что она думает и чувствует. Во всяком случае, есть один человек, который может это подтвердить. «Если она хочет доставить вам неприятности», — сказал агент, — «то ни ваша жена, ни дочь не могут выступить свидетелями. Оставьте мою дочь в покое. На черта мне еще ее впутывать в эту историю? Я говорю о Пако». Пако были владельцами одного из деревенских кафе. У них обычно завтракали рабочие с автострады на Оксер, и мать с невесткой вставали рано, чтобы обслужить их.